Дорогие друзья, мы хотим вас познакомить с книгой Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Эта книга посвящена жизни трех вайшнавских святых – Шриниваса Ачария, Наратама Даса Тхакура и Шьямананды Пандита. События из жизни вечно освобожденных душ следует воспевать и слушать, ибо они способны принести благо и просветление каждому. Великие личности на протяжении многих веков черпали огромное наслаждение, пересказывая эти истории. Иногда документальные повествования бывают намного увлекательнее обычной художественной литературы. Рассказ о жизни Шриниваса, Наратама и Шьямананды является ярким тому подтверждением. Эта книга, рассказывающая о жизни трех выдающихся людей, способна принести мир, благоденствие и прилив духовной радости каждому, кто с ней соприкоснется. Введение. Господь Чайтанья Махапрабху произвел революцию в духовном и общественном мировоззрении людей Индии XVI века. До его явления большинство населения Индии постепенно отходило от исконной ведической религии. Отступление браманов от религиозных традиций стало обычным делом. Росло количество последователей тантрического буддизма и других направлений индуизма. Сельские местности наводнили поклонники шактизма и аскеты Авадуты. Среди ученых основным предметом изучения стала наваньяя, новоизобретенная наука логики из Медхилы. Ситуация обострялась также вследствие неутихающего антагонизма мусульман. Посреди этого хаоса Господь Чайтанья возродил в людях их естественное влечение к духовности, открыв им до того малодоступную ведическую истину, гласившую, что святое имя Кришны является как средством, так и целью духовного просвещения. Жизнь и учение Махапрабху и духовное возрождение Индии в XVI веке и поныне остаются предметом изучения для многих писателей и ученых. Однако далеко не всем известно, что вскоре после того, как Махапрабху завершил свои игры на земле, Индию захлестнула вторая волна духовного возрождения, которая стала естественным результатом его проповеди. Когда Господь Чайтанья распахнул двери сокровищницы, где хранилась любовь к Богу, а шесть госвами, написав свои книги, разлили эту любовь по сосудам, тем самым сделав ее еще более доступной, мир был бы все же не способен утолить ею свою жажду, если бы не три святых вайшнава, которые взяли эти сосуды и распространили их по всему индийскому полуострову. Шриниваса, Наратам и Шьямананда были подобны драгоценным камням, венчавшим корону Гаудия вайшнавизма. С трудом верится в то, что до сих пор никто не описал жизнь этих выдающихся людей. Хотя упоминания о них содержатся в работах Сена, датированных 1930 годом, эти упоминания довольно краткие и поверхностные. Более подробно о них писал только Рамаканта Чакраварти, но его описание было весьма упрощенным и беглым. Такое молчание может вызвать только изумление, поскольку именно Шринивасу Наратаму и Шьямананде принадлежит заслуга распространения послания Шри Чайтаньи по всем уголкам Индии. В те времена, 16-17 век, трансцендентное знание передавалось преимущественно путем устной проповеди, а также путем проведения пышных фестивалей с пением, танцами и раздачей просада, освященной вегетарианской пищей. Духовное обучение также происходило путем изучения священных писаний, написанных на пальмовых листах под руководством истинного духовного учителя. Все трое наших героев отличались особым энтузиазмом и усердием во всех описанных выше видах проповеди, и эти их качества были отмечены бенгальскими историками. Однако истинное величие достижений Шринивасы Наратамы и Шьямананды не было раскрыто полностью до тех пор, пока в XIX – начале XX веков Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не начали распространять вайшнавскую философию с помощью современных устройств, таких как печатные станки. Продолжив их вдохновляющую миссию, его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада и его ученики с любовью донесли послание Чайтаньи Махапрабху до жителей всех городов и деревень мира, что стало возможным благодаря массовому распространению книг. Феномен передачи духовного знания имеет долгую историю вайшнавской традиции и занимает в ней весьма важное место. Издавна знание Упанишад постигалось у стоп совершенного учителя. Ведическое знание передавалось из устно, от гуру к ученику. Впоследствии ведические тексты начали переносить на пальмовые листы, правом изучать которые обладали только самые серьезные и искренние ученики. Истины, изложенные в этих текстах, были скрыты в сложных санскритских шлоках, и, открывая их своим ученикам, гуру фактически открывали им доступ в духовный мир. Следуя этой вековой традиции, Чайтанья Махапрабху очень хотел, чтобы написанные его учениками, госвами, книги о бхакти, распространяющие недоступную сущность ведических текстов, попали в руки всех, кто был готов их понять. Пионерами этой духовной миссии, впоследствии наводнившей весь мир, стали Шринивас, Наратам и Шьямананда, которые организовали первую выездную группу санкиртаны. Те из вас, кто знаком с вайшнавской средневековой литературой на Бенгали, знают, что Шри Чайтанья Махапрабху в разное время предсказывал приход Шринивасы, Наратама и Шьямананды, вдохновенно описывая тот ни с чем не сравнимый вклад, который внесет каждый из них в ход мировой религиозной истории. В этой миссии им содействовали другие великие вайшнавы. Царь Бирхамбир, Рамачандра Кавирадж, Сантош Дата, Расик Мурари, Джанава Деви, Бирабхадра и многие другие. Тем не менее, наше повествование будет целиком посвящено Наратаму, Шринивасу и Шьямананде, поскольку их роль в этой миссии была наиболее значительной. Не следует, однако, забывать о роли других вайшнавов. К примеру, Джанава Деви, супруга Нитьянанды Прабу, и едва ли не самая уважаемая вайшнав того времени, сыграла роль инструмента в этой миссии, убедив Дживу Госвами в необходимости разослать книги о преданном служении из Вриндавана всем вайшнавам на восточном побережье Индии, включая Бенгалию и Орису. Именно благодаря Джанави Деви, которая вдохновила вайшнавов на распространение духовной литературы, произошли наиболее яркие эпизоды в жизни Шриниваса, Наратама и Шьямананды. Глава первая. Шринивас Ачарья. Шринивас Ачарья – один из наиболее выдающихся учителей среди поколения вайшнавов, непосредственно следовавшего за Шри Чайтаньей Махапрабху. Его знают в основном как блестящего ученика Гопалы Бхатта Госвами и Шри Дживы Госвами. Среди его заслуг можно отметить то, что он первым в истории Гаудия вайшнавизма начал распространять книги, обратил вайшнавизм царя Берхамбира, могущественного царя Малы и звана Вишнупура, создал особый стиль киртана, известный под названием Манахар Шой, подробно разработал технику Манджари Садханы, а также стал одним из организаторов первого фестиваля Гаура Пурнимы, Дня явления Шри Чайтаньи, который был проведен Кхетури вместе с Наратамой Дасом, Шьямананды и тысячами других вайшнавов. Рассказ о Шринивасе мы начнем за несколько лет до его рождения у благочестивого брамана Гангадхара Бхатачари и его жены Лакшмиприи, живших в маленькой деревушке Чакханди на восточном берегу Ганги. Именно они должны были стать родителями Шринивасы. Однако до его рождения они, к своему несчастью, волею судьбы, были бездетными в течение многих лет. Гангадхар был великим преданным Махапрабху и проводил много времени, слушая и пересказывая истории о великой золотой аватаре. Это предсказанное воплощение Шри-Шри Радхи и Кришны недавно появилось в Навадвипе, где Господь проводил свои игры с ближайшими спутниками. Гангадхар Бхатачарья желал большего, чем просто обсуждать игры Господа. Однако общественные условия и семейные узы позволяли ему лишь сосредоточиться на внутренней медитации в разлуке. Но к 1510 году его терпение иссякло, и он решил отправиться в Навадвипу, чтобы увидеть, наконец, своими глазами Господа. Путь его лежал через Катву, которая находится милях в семи от Чакханди. Придя туда, он услышал, что Нимай из Нади, сам Чайтанья Махапрабху, находился в той же деревне и принимал саньясу, отреченный образ жизни. «Что?» – воскликнул Гангадхар. «Зачем Господу принимать отреченный образ жизни? Эта аскеза существует специально для людей, подобных мне, чтобы мы могли преодолеть привязанность к этому миру. Но Шри Нимаю, верховной личности Бога, нет нужды жить суровой жизнью аскета». Однако в то же время Гангадхар Бхатачарья был чрезвычайно счастлив, ведь Махапрабху был так близко, и Гангадхар мог воочию увидеть своего Господа. Подойдя к священному месту, где Шри Нимай принимал саньясу, Гангадхар увидел ближайших спутников Господа: Нитьянанду Прабу, Чандракшекхара Ачарью, Шри Мукунда Датта и многих других. Он увидел, как парикмахер Мадхушил готовился обрезать прекрасные черные кудри Немая. «Нет-нет, пожалуйста, остановитесь», — говорили собравшиеся люди. Они, как и Гангадхар, не могли представить, чтобы Господь вел отреченный образ жизни, да и не хотели они этого видеть. Даже Мадху, которому посчастливилось дотронуться до головы Господа, обрезал кудри Господа только из чувства долга и все это время обливался слезами. Мадху и все остальные прекрасно знали, что Господь уже все решил. Он хотел подать пример всему религиозному миру и подчеркнуть важность отречения. Они ничего не могли поделать. Когда Кешава Бхарати, саньяса-гуру Господа, произнес новое имя Немая, Шри Кришна Чайтанья, люди, стоявшие там, были в шоке. Красавец Немай действительно принимает саньясу. Они не могли поверить своим глазам, из которых ручьем лились слезы. Но дело было сделано. Цирюльник Мадху потерял сознание. Зачем он обрил голову Господу? Его как будто вела рука Господа, чтобы исполнить необъяснимое желание. Но что бы ни произошло, Немай Пандит стал теперь саньяси по имени Чайтанья Махапрабху. Гангадхар был особенно растроган тем, что увидел. Он лишь повторял постоянно: «Чайтанья! Чайтанья! Чайтанья!» Его глаза с мольбой смотрели на всех собравшихся, словно пытаясь понять, что же произошло. Он будто без сознания продолжал повторять: «Чайтанья! Чайтанья!» Слова Кешава Бхарати снова и снова звучали у него в голове. Вскоре Гангадхар понял, что он уже громко взывает: «Чайтанья! Шри Кришна Чайтанья! Шри Кришна Чайтанья!» Каким-то образом трансцендентная печаль и радость смешались в особые духовные эмоции. Гангадхар чуть не потерял рассудок от экстаза, когда, возвращаясь в Чакхандиграм, постоянно повторял: «Шри Кришна Чайтанья! Шри Кришна Чайтанья! Чайтанья! Чайтанья!» Он рассказал своей жене о том, что произошло в Катве, и ее также охватил экстаз. Время шло. Их экстаз только усиливался. Вся Чакханди дивилась, видя перемены Гангадхари. За его полную и заразительную поглощенность именем Шри Чайтаньи его жена и жители Чакханди прозвали его Чайтанья Дас. Вы прослушали введение и начало первой главы книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в следующей нашей передаче.